С пришедшим на только что взятые рубежи вторым взводом на новые позиции Егорьева прибыл старший лейтенант Полесьев. Ротный явился в блиндаж в сопровождении своего ординарца и фельдшера. Последний первым делом осведомился, есть ли здесь раненые. Егорьев молча указал на лежащего на кровати немца. Фельдшер направился к нему, а Полесьев, приказав всем остальным покинуть помещение, отошел вместе с лейтенантом в противоположный угол блиндажа. Оба присели за стол. Ротному необходимо было отдать Егорьеву кое-какие распоряжения, и в то же время не хотелось начинать с сухого, делового тона, а наоборот, было желание сказать лейтенанту что-нибудь теплое, одобряющее, ведь для того это был все-таки первый бой. Но подходящих слов как-то не находилось, и поэтому Полесьев молчал. Первым заговорил Егорьев, не глядя на Ротного, тихим голосом сообщил: «Кутейкин погиб!» Полесьеву тут же вспомнился этот старшина, пытавшийся выгородить отставших от роты бронебойщиков. Старшина тот на памяти Полесьева остался нагловатым малым, но, видя столь удрученный вид Егорьева, Полесьев сказал: «Жаль!» И снова наступило молчание. Наконец, видя, что каких-либо приветливых слов в адрес лейтенанта ему сказать так и не придется, Полесьев перешел к делу. «Ваши потери!» Егорьев, не зная, считать или не считать полесьевского телефониста, на мгновение замешкался, потом сказал: 10 убитых и 4 раненых!» И все же, считая необходимым сообщить, произнес: «Еще ваш телефонист!» «Так!» — протянул Полесьев. «Потери противника! В траншеях обнаружено 7 трупов, захвачен 1 пленный, а раненых судить не могу, ушли за реку». «Если таковые имелись!» — усмехнулся старший лейтенант. И тут же, вновь приняв серьезное выражение лица, сказал: «Вам приказано отойти на исходные позиции. Здесь займет оборону второй взвод». И, как бы извиняясь, добавил: «Сами понимаете, авангард, а у вас едва-едва 20 человек. Поэтому, если что, так полнокровный взвод все надежнее». Ротный поднялся и, хлопнув Егорьева по локтю, сказал: «А вообще-то молодцы. Вас и особо отличившихся солдат представим к награде. Сейчас здесь закругляйтесь и всем, кроме охранения, отдыхать». «Молодцы», — повторил он еще раз. И уже собирался уходить, когда вдруг раздался зумер телефона. Егорьев взял трубку и, протягивая ее через несколько секунд Полесьеву, сообщил: «Вас комбат!» Разговор был короток. Ротный проговорил в трубку лишь одно слово: «Буду!» и вышел из блиндажа. Егорьев отправился делать необходимые распоряжения. Выйдя от лейтенанта и захватив с собой ординарца, Полесьев, спустившись по склону высоты, шел в штаб батальона. Капитан Тищенко приказывал срочно явиться на какое-то экстренное совещание, и теперь Полесьев ломал голову, чему это совещание может быть посвящено и к чему такая спешка. Он уже миновал бывшие всего несколько часов назад нашим передним краем позиций и вышел на дорогу, ведущую в хутор, когда сзади громадным громыхающим облаком пыли его нагнал грузовик. Водитель резко затормозил, остановив машину прямо перед Полесьевым и его ординарцем. «Вам до хутора?» — спросил высунувшийся из окошка кабины шофер с всколоченной косматой головой. «До хутора?» — отвечал ординарец. «Тогда лезьте в кузов!» Полесьев и ординарец не заставили себя просить дважды, и через минуту оба уже тряслись по ухабистой дороге в кузове полуторки, слушая с середины рассказ о приемах охоты на медведя, который поведовал сидящий у заднего окна кабины молодой солдат с зажатой меж колен винтовкой своему соседу. Сосед, по-видимому, уроженец Средней Азии, затаив хитроватое выражение в глазах-щелках, то и дело, кивая головой, будто бы слушает, искоса поглядывал на Полесьева с ординарцем, выпуская синие клубы дыма из маленькой изогнутой трубочки, замершей в уголке рта. Так продолжалось минут 5, пока вдруг сам рассказчик оборвав себя на полуслове, резко повернулся к кабине и прикладом винтовки несколько раз грохнул по железной крыше. «Эй, Макарыч, останови на минуту!» Шофер, врезав по тормозам с такой силой, что все сидящие в кузове чуть не попадали со своих мест, приоткрыл дверцу кабины. «Чего тебе, Андрюха?» «Чего, чего?» Усмехаясь, перепрыгнув через борт на землю, сказал Андрюха. «Говорю же, минутку!» И направился в придорожные кусты. «А-а-а!» Понимающе протянул шофер. И, встав на подножку, заглядывая в кузов, спросил. «Больше никому не надо?» Выяснилось, что надо Полесьевскому ординарцу. Вслед за ординарцем спрыгнул и сам Полесьев, решив немного размять ноги, затекшие при сидении на протянувшейся вдоль борта грузовика узкой неудобной скамеечке. И солдат, и ординарец вернулись быстро, забрались в машину. Ординарец подал Полесьеву руку, перегибаясь через борт, и ротный уже готов был за нее схватиться, мельком увидав смеющееся лицо закрывающего дверцу шофера. Как вдруг откуда-то со стороны реки послышался быстро нарастающий, свистящий звук, и в ту же секунду перед глазами старшего лейтенанта взвихрилось багровое пламя, стеганув по ушам оглушающим грохотом. Сразу несколько осколков, сокрушая на своем пути реберные кости, вошли в грудь Полесьева. Его отшвырнуло назад на добрый десяток метров от грузовика и силой ударило о дорогу. Лежа на спине, он открыл глаза, и, к его удивлению, все звуки, сколько он ни вслушивался, неожиданно исчезли. Он оглох. Он попробовал пошевелиться. Тело было непослушно, но боли он не почувствовал, лишь тупо засоднило в переломанном позвоночнике. Оставаясь на одном месте, он смотрел на объятый пламенем грузовик с в клочья разнесенной прямым попаданием снаряда кабиной, на отлетавшие от бортов, быстро превращающиеся в головни доски, на перегнувшуюся, неподвижную и все еще как будто подающую ему руку фигуру ординарца, которую со спины уже лизали языки пламени. Смотрел, и в мозгу, в единственной еще живой его Полесьева части, оставалась одна мысль, одна фраза. Как все оказалось до смешного глупо! И последнее из чувств его, чувство сожаления за свою окончившуюся жизнь, не находя более места в искореженной груди, острым спазмом остановилось в горле. Судорожно сжимаясь помимо его воли и сознания, из горла, пытавшегося издать крик, вылетел слабый хрип, ибо на крик сил уже не хватило. Известие о возвращении на исходные позиции во взводе Егорьева было принято неоднозначно, хотя большинству было решительно все равно, где располагаться, нашлись и недовольные. «По моему мнению, это самое настоящее хамство!» Стоя посреди отвоеванной у немцев землянки, горячо говорил Синченко. «Да-да, хамство! Иначе никак не назовешь! Мы, понимаешь ли, гробились, эту высоту брали, а теперь отдавай ее почем зря второму взводу!» «А твоего мнения, Иван, никто не спрашивает!» Усмехнулся сидящий на боковой перекладине перевернутого стола Золин. «Слишком много я в своей жизни всего отдавал!» Зло отпарировал Иван. «Есть приказ!» Также спокойно продолжал говорить Золин. «И ты обязан его выполнять. Рассуждать за тебя будет товарищ лейтенант!» Еще раз усмехнувшись, добавил. «И отвечать!» Золин знал, отчего Синченко в дурном расположении духа и так ерепенится. Пришедшая во взвод из штаба батальона трофейная команда загребла львиную долю содержимого из известного сундука, с которым нерасторопный дрозд умудрился попасться начальнику наряда трофейщиков. При этом не избежали чистки и особо распухшие карманы, в том числе и его. «На что это ты намекаешь?» — насупившись, спросил дрозд, имея в виду последнюю реплику Золина. «Ни на что!» — так же равнодушно и спокойно, пожимая плечами, ответил Золин. «Просто говорю как есть». «Значит, выходит, все это зря было!» — не унимался Синченко. «И атака, и потери. да еще плюс ко всему!» Он чуть было не сказал «провороненный сундук с барахлом», но вовремя осекся, сообразив, что эти понятия в один ряд ставить нельзя. «Почему зря?» — переспросил Золин. «Мы же не немцам высоту отдаем. Вот если бы...» «Нет!» — перебил его Синченко. «Я про другое. Останется взвод на прежних позициях, и никому никакого дела нет, что треть личного состава здесь угрохали. Похвалили нас, по головке погладили. И будя, топайте, ребятки, на все четыре стороны, на свое прежнее место. Тут дальше без вас разберутся. Используют нас!» И, будучи все-таки не в силах удержаться, прибавил: «А сами только трофейщиков присылать могут, за чужим добром!» Последняя фраза сопровождалась злым взглядом на жующего галету сержанта Дрозда. Это был уже камушек отчасти и в его огород, и все солдаты, будучи солидарными Синченко, в своих чувствах относительно утраченного сундука, оторвавшись от своих дел, ненавязчиво, но внимательно, посмотрели на адресата скрытой поддевки. Однако Дрозд попросту не сообразил, что дело касается его престижа. «Начальству видней!» Прикончив галету и качая перед собой поднятым пальцем, назидательно проговорил он: «А я говорю, несправедливо!» Синченко отвернулся и стал смотреть в стену. «Послушай!» Подходя к Ивану и беря его за плечо, разворачивая лицом к себе, угрожающе заговорил Дрозд: «Ты у меня вот где сидишь!» Дрозд провел ребром ладони по своей жирной шее. «Помяни мое слово! Отправлю тебя лес рубить, если не успокоишься!» «И еще кое-кого!» Добавил он уже совсем тихо, тем не менее внятно, угрюмо обводя взглядом всех сидящих в землянке. И, видимо, удовлетворившись произведенным впечатлением, громко и поучительно продолжал: «Запомните все! Интересы солдата не должны проникать дальше кухни! Ясно?» «Уж твои-то интересы при всем желании действительно дальше кухни не проникнут», — подумал Синченко, видя перед собой злобно уставившиеся на него тупые глазки Дрозда, горевшие огнем желчной ненависти. И он посмотрел на сержанта так, что тот сразу понял: волей-неволей, а когда-нибудь Синченко все же отправится на лесоповал. Отвернувшись от Ивана, Дрозд яростно прокричал на всю землянку: «Чего сидите? Через 10 минут выступаем! Собираться, быстро!» В 3 часа дня взвод Егорьева, передав позиции второму взводу, спускался с высоты. Усталые солдаты с понурым видом тащили на плащ-палатках убитых. Шедшие следом санитары несли раненых на брезентовых, медсамбатовских носилках. Вернувшись на свой прежний рубеж, Егорьев, распорядившись выставить охранение и велев всем остальным отдыхать, сам решил направиться к раненым. Они расположились в землянке 3-го отделения, вернее, даже не в землянке, а перед самым ее входом. Все 4 были тяжелые, их растрясло в дороге, и теперь фельдшер, суетясь вокруг них, делал повторные перевязки. Санитары стояли поодаль, со спокойным видом куря и негромко разговаривая, ожидая, когда можно будет нести дальше. Медсестра, поначалу помогавшая фельдшеру делать перевязки, долго кусала губы, и когда переворачивали раненого штыком в живот рядового Кунцева, и у того вдруг хлынула кровь, не выдержав, разрыдалась, сказав сквозь слезы, что не может на это смотреть. Ее пришлось увести, и теперь фельдшер делал свое дело один, но вдвое медленнее. Когда подошел Егорьев, он заканчивал перевязывать последнего. «Ну, как?» — спросил лейтенант, приседая рядом. «Как?» — фельдшер скривил губы в безразличной усталой усмешке. «Двое, почитай, вот-вот дойдут. У третьего тоже шансов мало. А вот этот...» Фельдшер указал на полулежащего красноармейца с так забинтованной головой, что торчал всего лишь один нос. «Этот может и выберется, только он слепой, и если разбинтовать, мать родная не узнает!» Все это было произнесено настолько буднично и спокойно, что Егорьева даже передернуло. Впрочем, винить фельдшера в отсутствии человечности он тоже не мог, Для того это была каждодневная и уже настолько, что называется, приевшаяся работа, что выполнял он ее с однообразием стоящего на конвейере человека, констатируя факты и делая заключения, отдавая свои силы настолько, что на чувства и эмоции их уже не хватало. И сейчас Егорьев, глядя на раненых и на фельдшера, с тем особым чувством протеста и возмущения, человека, который видит эти же качества в себе и с каждым днем ощущает, как они усугубляются в нем все больше и больше, подумал, насколько сильно война корежит не только человеческое тело, но и человеческую душу. И душу он чем дальше, тем глубже убеждался в этом на собственном примере, пожалуй, в первую очередь. С охватившими его вдруг с особенной силой, состраданием и жалостью, Егорьев тихо произнес: «Вы, не надо лучше об этом, при них». Фельдшер пожал плечами: «Они все равно не слышат и не понимают». Будто бы в опровержении его словам, красноармеец с обвязанной головой слабо пошевелился, и Егорьев увидел, как под белой марлей бинта что-то шепчут его губы. Но фельдшер этого не заметил. Обернувшись к санитарам, он громко проговорил: «Эй, давайте сюда! Загружайтесь!» Егорьев смотрел, как кладут санитары на носилки людей, как одна за другой скрываются за поворотом их фигуры. Последним клали на носилки Кунцева. Фельдшер, вдруг бросив на Кунцева подозрительный взгляд своих наметанных прищуренных глаз, смотрел тот несколько секунд. Затем взял за руку державшего Кунцева подмышки и готовившегося положить на носилки санитара: «А ну-ка, погоди, положь!» Санитар повиновался. Фельдшер нагнулся над солдатом, двумя пальцами отогнул веки, посмотрел на зрачки, поднимаясь и вытирая руку о полу гимнастерки, сообщил Егорьеву: «Этого можете причислить к списку убитых!» Егорьев не ответил и, повернувшись, быстро зашагал к своему блиндажу. Только сейчас, вдруг неожиданно для самого себя, подумал: а нужна ли была вообще эта атака? Не с военной точки зрения, а так, чисто по-человечески. И еще, впервые подумал о войне не как о справедливой защите своего отечества, а как о кровавой и бессмысленной драме. Подумал не именно об этой войне, а о войне вообще. Подумал чисто по-человечески.